Четвертое. Судиться лучше там, где можно обеспечить себе дополнительные возможности. Целью психологического влияния на суд и других участников процесса истец может привести в зал суда зрителей, пригласить телевидение, создать из своего дела резонансные события, сформировать положительное общественное мнение. Реализация этих возможностей во многом зависит от места, где будут происходить основные события. В местности, где истец прожил всю свою жизнь, у него одни возможности, а в другом городе иные. Место проживания сторон имеет важное значение для определения подсудности. Однако, закон не обязывает суд проверять достоверность этих данных. Суды доверяют сторонам. Изначально суд узнает адреса сторон из искового заявления. В отношении действительности адреса истца сомнений не возникает, ведь он сам его указывает. Одновременно допускается, что он знает, где проживает ответчик. Однако это не всегда так. Истец может сообщить суду ложные сведения как о своем, так и о месте проживания ответчика. Например, для избрания желаемой подсудности или для того, чтобы ответчик не смог принять участие в судебных заседаниях. Рассмотрим ситуацию, когда истец намеренно указал в исковом заявлении такой адрес, по которому ответчик не проживает. Суд об обмане не знает и направляет всю судебную корреспонденцию на неправильный адрес. Ответчик, естественно, не реагирует и в суд не является. Суд откладывает рассмотрение дела в случае неявки в судебное заседание одной из сторон или кого-либо из других лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения о вручении им повесток. В случае повторной неявки в судебное заседание, независимо от причин, суд рассматривает дело при наличии в деле достаточных материалов о правах и взаимоотношениях сторон. В случае, если суд признает необходимым, чтобы сторона, которая не явилась, лично дала пояснение, он откладывает рассмотрение дела. В случае неявки ответчика и на этот раз суд рассматривает дело на основании имеющихся в деле материалов. Таким образом, суд может дважды, максимум трижды вызывать ответчика, и если он не явится, то суд обязан рассмотреть дело на основании имеющихся в деле материалов, то есть тех, которые представил истец. Можно сказать более чем уверенно, в этом случае решение будет в пользу истца. Можно, конечно, возразить, что обман рано или поздно раскроется, например, во время исполнения решения суда. Ответчик его обжалует, и суд отменит решение. Но это только в том случае, если ответчик не пропустит сроки кассационного обжалования, которые могут быть меньше сроков представления исполнительного листа к исполнению. Как противостоять такому грязному приему? В этой ситуации ответчик может обратиться в суд с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Он обязан будет доказать суду, что неправильный адрес, указанный в исковом заявлении, это существенное для дела обстоятельство, которое не было и не могло быть ему известно. Ответчик обязан предоставить доказательства своего действительного места проживания в период рассмотрения дела и доказательства того, что он не проживал по адресу, указанному истцом в исковом заявлении. Одним словом, ответчик обязан доказать, что он не знал и не мог знать о рассмотрении дела. О некоторых решениях, например, по искам о признании, ответчик может не знать на протяжении длительного времени. Они не исполняются принудительно, и поэтому число лиц, которым известно о таком решении, еще меньше. Фактически, истец может получить копию решения и использовать только тогда, когда ответчик не сможет его обжаловать, например, после его смерти. Свои процессуальные особенности необходимо учитывать при предъявлении иска к юридическим лицам. Местонахождением юридического лица принято считать зарегистрированное местонахождение, указанное в уставных документах и свидетельстве о регистрации. Однако, они не всегда соответствуют фактическому. Эта проблема отражается и на процессуальных отношениях. Предлагаем три способа влияния на формирование подсудности. Первое. Привлечение соответчиков. Второе. Корректирование исковых требований. Третье. Предъявление иска к ответчику, место проживания которого неизвестно. Привлечение соответчиков. После того, как истец определился с предпочтительным для него судом, определяется круг ответчиков по делу. Если в деле принимает участие несколько ответчиков, то иск может быть предъявлен по месту проживания одного из них. Такую подсудность часто называют альтернативной. Однако, думается, что это не так. Общее правило о подсудности гражданских дел по месту проживания ответчика тут не меняется. Альтернатива возникает лишь вследствие соучастия на стороне ответчика. Место проживания ответчика истец изменить не может. Поэтому здесь альтернатива является случайной. Корректирование исковых требований. Если место проживания ответчика не обеспечивает возможность избрать предпочтительный суд, то настает время корректировать исковые требования. Выбирать нужно из перечня дел альтернативной подсудности, указанных в Гражданском процессуальном кодексе. Корректировка проводится в двух направлениях. Первое. К основному требованию прилагается дополнительное, которое может изменить подсудность. Второе. Основное требование корректируется до рассмотрения дела по существу. А в большинстве судов существует внутреннее распределение компетенций между разными судьями. В его основе лежит специализация или территориальные признаки. Зная это распределение, а оно часто доводится до сведения ответчика, истец может еще до подачи искового заявления с высокой вероятностью знать, кто именно из судей будет рассматривать его дело.